Сия размолвка не мешала блеску пиршества. Новобрачные обедали на троне. За ними стояли телохранители с секирами. Бояре им служили. Играла музыка, и ляхи удивлялись несметному богатству, видя пред собой горы золота и серебра. Россияне же с негодованием видели царя в гусарском платье, а царицу в польском, ибо оно более нравилось мужу ее, который и накануне едва согласился, чтобы Марина, хотя для венчания, оделась россиянкою. В вечеру ближние Мнишковы веселились во внутренних царских комнатах. А в следующий день, 10 мая, лже-Дмитрий принимал дары от патриарха, духовенства, вельмож, всех знатных людей, всех купцов, чужестранных, и снова пировал с ними в грановитой палате, сидя лицом к иноземцам, спиною к русским. В золотой палате обедало 150 ляхов, простых воинов, но избранных, угощаемых думными дворянами. Налив чашу вина, лже-Дмитрий громогласно желал славных успехов оружию польскому и выпил ее до самого дна. Наконец, 11 мая обедали во дворце и послы Сигизмундовы с ревностным миротворцем воеводою Синдомирским, который, убедив зятя дать Олесницкому первое место возле стола царского, уговорил и сего пана не требовать ничего более и не жертвовать спору о суетной чести выгодами союза с Россией. Хотя лже-Дмитрий едва было не возобновил прения, сказав Олесницкому: «Я не звал короля к себе на свадьбу, следственно, ты здесь не в лице его, а только в качестве посла, но Мнишек благоразумными представлениями утешил зятя, и все кончилось дружелюбно». Сей третий пир казался еще пышнее. Царь и царица были в коронах и в польском великолепном наряде. Тут обедали и женщины, княгиня Мстиславская, Шуйская и родственницы воевода Синдомирского, который, забыв свою дряхлость, не хотел сидеть, держа шапку в руках, стоял пред царицей и служил ей не как отец, а как подданный, к удивлению всех. Лже-Дмитрий пил здоровье короля. Вообще пили много, особенно иноземные гости хвалят царские вина, но, жалуюсь, на яства русские для них невкусные. После стола откланялись царю сановники, коим надлежало ехать к шаху персидскому с письмами. Они целовали руку у лже-Дмитрия и Марины. 12 мая царица в своих комнатах угощала одних ляхов, пригласив только двух россиян – Власьева и князя Василия Масальского. Услуга и кушанье были польские, так что паны, изъявляя живейшее удовольствие, говорили: – «Мы пируем не в Москве и не у царя, а в Варшаве или в Кракове у короля нашего». Пили и плясали до ночи. Лже-Дмитрий в гусарской одежде танцевал с женою и с тестем. Но царица оказала милости россиянам. 14 мая обедали у нее бояре и люди чиновные. В сей день она казалась русскую, верно соблюдая наши обычаи, старалась быть и любезную, всех приветствуя и лаская. Но приветствия уже не трогали сердец ожесточенных. Между тем не умолкала в столице музыка. Барабаны, литавры, трубы с утра до вечера оглушали жителей. Ежедневно гремели и пушки в знак веселья царского, не щадили пороху, и в 5 или в 6 дней истратили его более, нежели в войну Годунова с самозванцем. Ляхи также в забаву стреляли из ружей в своих домах и на улицах днем и ночью, трезвые и пьяные.